Торопился он по двум причинам. И первая была чисто навигационная. Он должен был достичь Гибралтара до осенних атлантических штормов. Вторая причина касалась политики. Обстановка в мире становилась все тревожнее. Каждую неделю передавались сообщения о новых провокациях русских на границах с землями планеты. Месс все чаще говорил планетянам о необходимости спасения народов России и установления единого мирового порядка на всем земном шаре. Беседуя с рыбаками и торговцами на рынке, Ланселот видел, что люди всерьез опасаются войны. В одном из своих выступлений Мессия вдруг объявил, что люди планеты должны экономить не только еду, но и одежду. Зеленая пластиковая форма была упразднена. Теперь всем планетянам разрешалось носить любую одежду, и это было бы совсем неплохо, если бы одновременно власти позаботились обеспечить людей этой самой одеждой. Жители Тронхейма прямо на глазах становились похожими на асов. За годы ношения униформы люди, жившие в тесных жилищах, избавились от запасов одежды, и теперь им приходилось носить то, что удалось найти в домах или купить с рук. Затем неожиданно была отменена бесплатная медицинская помощь, за исключением эвтаназии. Однако каждый восьмерик по-прежнему шли прямые передачи со стадиона в Иерусалиме, где происходили исцеления, и инвалиды и тяжелобольные продолжали стекаться в Иерусалим. Ланселот и Дженни оба смотрели новости планеты, но обсуждали их редко. Они чаще сравнивали красоту утренней или вечерней зари над Гибридами и на Тронхейм с фьордом, поворачивая экраны персоников к окнам. Оба были увлечены своей обновленной дружбой. Дженни знала, что Ланселот вот-вот тронется в путь, и спешила с ним наговориться. Она перевела на его счет 30 планет, все, что у нее было, и Ланселот спокойно принял эти деньги, уверенный, что сумеет вернуть долг, как только встанет на ноги. У него был план после исцеления вернуться на остров, взять в аренду небольшую рыбацкую шхуну, собрать команду хороших, крепких ребят и заняться рыбной ловлей всерьез. В конце весны случилась беда. Поднимаясь со дна зацепившуюся за камни ловушку для креветок, Ланселот слишком сильно перегнулся через борт, забыв перед этим поставить коляску на тормоз. Коляска отъехала назад, и Ланселот свалился в воду. Он умел плавать, работая только руками, без помощи ног. Кристенсены жили в окружении воды, и предусмотрительный отец с детства обучил его плаванию. Он не утонул и сумел, ухватившись за якорную цепь, подтянуться на руках и перевалиться через борт. Но сухой одежды, чтобы переодеться, на катамаране не было. И дело кончилось тем, что застарелая простуда перешла в бронхит. Ланселот изо всех сил сопротивлялся болезни, пытаясь лечиться домашними средствами. Он съел банку малинового варенья, извел все свои запасы лука и чеснока, потребляя их вместе с шелухой, но и фитонциды мало помогли. А хуже всего было то, что как раз в это время наступило обычное весеннее похолодание, в доме стало сыро и холодно, а он не включал отопление на полную мощь, сберегая батарейки Тесла на долгое плавание в Иерусалим. — Тебе, наверное, надоело уже слушать, как я кашляю на тебя прямо с экрана? — спросил он Дженни во время очередной встречи. — Мне за тебя беспокоиться надоело. Что там у тебя? Врачи не могут тебя вылечить? Что за врачи? — Они могут, только мне их метод не подходит. Это все равно, что прибегать к гильотине для лечения головной боли. — Что за мрачные шутки, Ланс? — Мое дорогое величество, это не шутка. Врачи мне ничего не предложат, кроме эвтаназии. Я ведь безработный инвалид. Скажи, а градусник у тебя есть? — Есть. — Достань его и поставь при мне. Я хочу знать, какая у тебя температура. После того, как Дженни выяснила, что температура у Ланселота около 40, она на некоторое время исчезла, а потом появилась с толстой потрепанной книгой в руках. Она принялась допрашивать его, глядя в книгу. — Тебе легче дышать, когда ты сидишь, а не лежишь? — Похоже, что так. — Ночью ты потеешь? — Иногда просыпаюсь мокрый, как мышь. — При кашле у тебя болят бока? — Все болит. Я тебя про бока спрашиваю, сэр Ланселот.